потому что я думаю как космолетчик, а вы нет и никогда не будете так думать. Впрочем, произносить это вслух значило только нарваться на ссору, так что я ответил вместо этого: если они сели бы за обед, приготовив все для старта, этого никогда не случилось бы, пока старшим у них Дэнни Шейкер, он не разрешил бы этого. Я не видел лица Джима Свифта под забралом шлема, но и без того его реакция была ясна. Он резко повернулся и направился к мембране. «Дэнни Шейкер! Дэнни Шейкер!» — буркнул он, прежде чем нырнуть в серый туман. «Только это от тебя и слышишь! Он совсем задурил тебе мозги! Разве ты не видишь, что он всего-навсего беззастенчивый ублюдок и к тому же непрофессионал? Это он обрек их и себя на смерть, и не трать на него больше времени!» Спорить с ним было бессмысленно. Я долго еще оставался в зале, пытаясь прочитать выражение лица Дэнни Шейкера, хотя никогда не мог сделать это и на Кухулине. Мне показалось, что на лице его обозначилось удовлетворение, но, возможно, только показалось. Когда я вернулся на корабль малого хода, никто не хотел слышать от меня ни слова о Дэнни Шейкере, о команде Кухулина, о зале гиперпространства. Их вообще не интересовало ничто, кроме малого хода. Они стали такими же помешанными, как Джим Свифт. Эрин, Эрин, Эрин. Они хотели лететь на Эрин как можно быстрее. И в конце концов, мы полетели на Эрин. По сравнению со всеми трудностями, с которыми мы столкнулись на пути в лабиринт, обратное путешествие показалось удивительно неинтересным. Управление кораблем было рассчитано на то, чтобы с ним справился даже полный идиот, или, как я говорил себе, теоретик вроде Джима Свифта. По настоянию доктора Эйлин я включал малый ход на минимальную мощность, но даже так мы добрались до дебри лабиринта, до верхней базы космопорта Малдун, меньше, чем за 2 дня. Те из нас, кто ожидал по возвращении на Эрин бурю восторгов, были разочарованы. Я и забыл, насколько сухопутные крысы там, на Эрине, замкнуты в своих делах. Наш прилет вообще никого не взволновал. «Как? Вы нашли космическую базу? Тогда привезите нам оттуда что-нибудь такое, что могло бы пригодиться здесь. Новый тип корабля. У нас и так есть корабли, на которых мы можем летать по всем 40 мирам. Девушка из лабиринта? Нас не проведешь. Вы взяли ее с собой с Эрина. Самое интересное за весь полет события произошло, когда мы сидели в рубке, собираясь провожать доктора Эйлин и Джима Свифта на челнок, направлявшийся в Малдун. Мы с Мэл должны были лететь следующим рейсом. Я обратился к доктору Эйлин с просьбой сделать что-нибудь с моим голосом. Со времени отлета с Пэддиной удачи он становился все более низким и хриплым. «У вас ничего нет от этого?» — спросил я. Доктор Эйлин сделала то, что позволяло себе не чаще, раза в год. Рассмеялась. «Ничего, Джей, с этим я тебе не помогу. Не больше, чем я могу помочь Мэл. Может, ты обсудишь это с ней лично? Она тоже жалуется». И, ошеломив меня этим предложением, она вышла. Прошлой ночью мне приснился Дэнни Шейкер. Один из двух полулюдей, скрестивший руки, массирующий красные шрамы на бицепсах. Лица его я не видел. Во сне он говорил с моей матерью, делился с ней планами и надеждами на мой счет. Она улыбалась и кивала ему. Она отвечала ему как лучшему другу, глубоким грудным голосом, знакомым мне с тех пор, как я помню себя. Я видел, он ей действительно нравился. На этом мне и стоит закончить мой рассказ. Завтра мы улетаем на Пэддину удачу. Мэл так и не терпится пофорсить перед оставшимися там подружками. Джим Свифт мечтает побеседовать по душам с управителем, а доктор Эйлин хочет исследовать тамошнюю флору и фауну. Мы собираемся задержаться там на 2 недели, а потом дальше. не к звездам, пока еще не к звездам, хотя малый ход и позволяет это. Мы планируем совершить испытательный полет к дальним границам системы Мэйвина. По пути Джим Свифт собирается глянуть на аномалию Люмнича. После ушка он уже не уверен, что она так пуста, как считается. Но звезды зовут, и мы не можем вечно игнорировать этот зов. Когда-нибудь, совсем скоро, мы отправимся в дальний полет. Есть ли где-нибудь планеты и люди, что с надеждой смотрят в небо или ищут спрятанные в их системах базы сверхскорости или разрабатывают свой собственный малый ход? Есть только один способ узнать это. И я ничего не могу с собой поделать. Я все думаю, что мы найдем, добравшись до ближайшей к нам звезды. Мертвые миры, разрушающиеся империи, великие цивилизации. И не обнаружим ли мы, что Дэнни Шейкер и его команда побывали там раньше нас? Эта мысль должна была вытеснить все другие. По большей части так оно и есть, но уже не так, как неделю назад, поскольку сегодня я, наконец, последовал совету доктора Эйлин. Я посоветовался с Мэл насчет своего голоса. «Ты что, действительно не знаешь, что с тобой происходит?» — удивилась она, следя за мной искоса. «Мой голос, твой голос и волосы на груди и на подбородке, и твои усы, и ты вырос почти на 4 дюйма. Ну, ты тоже выросла, и ты...» Она изменилась сильнее, чем я. У нее сделала совсем другая фигура и другая походка, походка зрелой женщины. Теперь разве что слепой примет ее за мальчишку. Ты изменилась. Конечно, изменилась. Она, наконец, повернулась ко мне лицом. И все потому же. Доктор Эйлин мне все объяснила. Но я не уверена, стоит ли мне объяснять это тебе. Так она мне больше ничего и не сказала. Пришлось ждать следующей возможности поговорить наедине с доктором Эйлин. «Господи, ну, конечно, Мэл не стала бы говорить это тебе», — сказала она. «Я шутила. Я не думала, что ты полезешь к ней с расспросами. Сядь-ка, Джей». Я сел и стал ждать, что будет дальше. Доктор Эйлин подошла поближе, заглянула мне в лицо и кивнула. «Помнишь, ты говорил, что еда на Пэддиной удаче показалась тебе странной на вкус, а Мэл говорила тоже о еде на Кухулине. А управитель на Пэддиной удаче дал тебе таблетки?» «Помню, но я думал, это витамины». «Это и были витамины. Видишь ли, еда, на которой мы растем здесь, не совсем подходит людям. В ней не хватает отдельных элементов. Я это давно уже знаю. И странное дело». Еда на Пэддиной удаче тоже не идеальна, но по-другому, а взятые вместе, они дают тебе все, что необходимо. Вот они и дали тебе и Мэл. Так что в том, что происходит с вами обоими, нет ничего ненормального, если не считать скорости процессов. Вы оба чуть отставали в физическом развитии, в смысле созревания. Зато теперь... Вы проходите все эти изменения за 1/10 обычного времени. Конечно, это доставит вам некоторые неудобства, но поверь, все в порядке. Она кивнула мне и пошла к двери. И не переживай на этот счет. Легко ей говорить, у нее самой этих проблем поди не было. Я зашел в ванную и посмотрел на свое отражение в зеркале. Мое лицо не только сделалось щетинистым, оно пошло прыщами и вообще казалось чужим. Скулы и лоб обрисовывались четче, глаза сидели глубже. Интересно, что подумает об этом мать? Она собиралась лететь на верхнюю базу, повидать меня до отлета и убедиться, что со мной все в порядке. То-то она удивится. Я так и стоял, глядя в зеркало, когда вошла Мэл и стала за моей спиной. «Я говорил с доктором Эйлин», — сказал я, глядя на нее, вернее, на ее отражение. «Я не мог решиться посмотреть на нее прямо. Я знаю». Мэл покраснела. «Она мне говорила, и сказала, чтобы я поговорила с тобой. Я одно хотела сказать. Даже и не думай. Чего не думать? Всяких глупых мыслей — это все. И она вышла, не сказав больше ничего. Странное дело. До того, как она это сказала, у меня в голове ничего подобного и не было. Сейчас другое дело. Я все думаю, уж не сказала ли она это нарочно. Если так, она своего добилась. Я представления не имею, на что будет похож полет на Пэддину удачу и дальше. Я не знаю, что будет с нами в дальнем полете к звездам. Я не знаю, сбудутся ли мои страхи и, возможно, самые большие мечты и надежды. Встречу ли я, не знаю, где и когда, Дэнни Шейкера. Одно я знаю точно. Все во мне меняется. Быстро. И я никак не могу выкинуть из головы мысли, не имеющие решительно никакого отношения ни к сверхскорости, ни к малому ходу, ни вообще к проблемам покорения звезд.